Глава 15. Пистокл пребывал в подавленном состоянии. Каждый день приходили неприятные, а порой страшные вести. На дороге, где пропал глава Ордена Заката, примерно в том же месте пропал и Шамвал. Убиты все инквизиторы. От них остались лишь высушенные мумии. Стражники, которые вернулись, были очень напуганы. Их заперли внизу, в казематах, но слухи просачивались, как вода сквозь трещины. В замке уже знали о пропаже нескольких стражников и о том, что случилось на дороге. Иерархи в страхе требуют от него, Фистокла, конкретных действий. А что он может сделать? Он уже все сделал, что мог. Договорился с рассветными о нейтралитете в будущей войне за влияние в королевстве и получил уверение о том, что он, иерархи и орден останутся в неприкосновенности. Не всем это понравилось, и, видимо, часть служителей вступили в сговор с темными. «Глупцы», — со злобой подумал Фистокл, — «мы смертные, а война идет между высокими покровителями. Пусть они разбираются и решают, кто главнее. Так было всегда. Хватит смертным быть игрушкой в их руках». Для Фистокла все ясно стало давно. Неважно, какому богу служить, если он тебя возносит. Госпожа Заката пропала и не посещает алтарь цитадели. Иерархи думают, что она разгневалась. Но он-то знает, что она просто спряталась. Она тоже боится. Все они боятся потерять власть и последователей. Предатели. Кругом одни предатели. Никому нельзя доверять. Со злобным отчаянием подумал он. От мрачных мыслей его отвлек скрип двери. Фистокл вздрогнул. Кто это еще без спроса? Он подобрался и активировал защитный амулет. В дверь проскользнул маленький и сухенький иерарх Плутон. Он повел носом и стал еще больше похож на крысу. Большую безусую крысу. «Тебе чего?» — недовольно спросил Фистокл. Он прошел к своему креслу и дезактивировал амулет. Из-под насупленных бровей посмотрел на вошедшего. «Фистокл, я пришел от имени Совета», — осмотревшись, произнес Плутон. «Совета? Какого Совета?» «Совета иерархов, Фистокл. Совет обеспокоен». «Совет всегда проявляет беспокойство. Ему не хочется думать, шевелить мозгами, поэтому за Совет это делаю я», — невесело усмехнувшись, ответил Фистокл. «Что на этот раз возбудило беспокойство Совета?» «Твоя непреклонная позиция, Фистокл». «Моя позиция. С чего бы это?» «Обстановка, Фистокл, напряженная. Мои источники сообщили, что Орден не принял назначенного нами главу. Достойные отцы избрали исполняющим обязанности главы Ордена отца Варшугеля». «Не приняли?» — со злобой воскликнул Фистокл, перебивая Плутона. «Как можно принять того, кто пропал?» «Эти сволочи сговорились с темными. Ты и ваш сраный совет, разве этого не понимаете? Нас предали!» «Фистокл, ситуация очень напряженная». Не обращая внимания на крик Фистокла, продолжил Плутон. «Надо срочно принимать меры. Сюда едет делегация от Ордена. Они будут требовать проведения ассамблеи». «В жопу эту делегацию! Не пускать никого!» — взъярился глава совета. — «Отсидимся здесь, а эти дурни пусть идут на корм червям». «Сейчас, Плутон, время рассвета. Но как только они сожгут больше магии, чем им нужно, мы их раздавим. Нужен поход в святую землю. Надо дождаться его. Ты это понимаешь?» Горячо, как сумасшедший, заговорил Фистокл. «Нам надо выиграть время. Потом мы покажем этим рассветным их место». «Братья нас не поймут, Фистокл. Нужно менять позицию». «Нет, это вредно», — твердо ответил Фистокл. «Так и передай этим импотентам из совета». «Это твое окончательное решение, Фистокл?» — спросил Плутон. «Да, иди». Хлопнуло открывшееся под напором ветра окно. Потянуло сквозняком. Фистокл зябко поежился. «Ну, чего встал? Иди сообщи совету мою волю», — махнул рукой, прогоняя посетителя Фистокл. Он поднялся и направился к окну. Занавеска под напором ветра шевелилась, как живая. Неожиданно она обняла подошедшего Фистокла, и он замер. Плутон некоторое время смотрел на него, потом вздохнул и подумал. Совсем Фистокл старым стал. Маразматик, одним словом. Но он сам выбрал свою участь. Он проскользнул за дверь и закрыл ее за собой. Глава Ордена Рассвета Шарль Негасимый Свет пришел к пониманию, что потеря камней будет стоить ему поста. Высшие господа не простят такой утраты. И чтобы выиграть время, ему нужно иметь какой-нибудь значимый успех. Сволочь, Орлум, так подставить. Но при всей своей патологической жестокости Шарль Негасимый Свет не перекладывал на других вину. Он понимал, что здесь сыграли обстоятельства, которые невозможно было учесть, а возвращение артефактов — главная задача всех рассветных. Орлум сумел поменять веру герцога Оврума Маринхейского и нейтрализовать иерархов заката. Это несомненный успех. Теперь его надо закрепить. Надо послать Орлума с подкреплением к войскам, осаждающим замок непримиримого сторонника заката Ожбрака. Ожбрак одаренный, а таких нужно уничтожать в первую очередь. Проиграть эту первую битву они не имеют права. «Сколько нужно рыцарей?» — размышлял Шарль. «Послать мало, можно потерпеть неудачу. Много — быть осмеянным и выказать сомнения в силе рыцарей. Это сразу заметят, и авторитет ордена снизится, перестанут уважать. Два десятка хватит, и с ними поедет Орлум. Он будет отвечать за успех операции. С него и спрос». Придя к такому решению, Шарль Негасимый Свет позвонил в колокольчик. Заглянувшему секретарю приказал: «Вызови ко мне брата Орлума». Израиль никогда не тянула до последнего, ее девизом были слова «Бей врага, пока он не опомнился». Не дай ему времени обдумать и принять меры к обороне. Поэтому, вернувшись в Рейдеран, она стала готовиться к проникновению в цитадель иерархов. Она видела в магическом зрении, что замок окутан охранными заклятиями. Просто так туда не проникнуть. Раньше такого она не замечала. Значит, иерархи позаботились о своей безопасности. Это плохо и хорошо одновременно. Плохо, что это затрудняет ей проникновение. Хорошо, потому что боятся, а когда боятся, то многое из того, что стоит сделать в инициативном порядке, не сделают. Инициатива у нее, а ее опыт подсказывает ей, что это половина дела. «Угрюм», — обратилась она к мужу, — «что ты знаешь о заклятиях заката? Крепость иерархов окружена сигнальными линиями. На что они реагируют?» Угрюм задумался. Некоторое время молча изучал сводчатый потолок подземелья. Израиль его не торопила. «По сути», — начал объяснять Угрюм, — «все заклинания заката направлены на нейтрализацию магии рассвета. Они не имеют большого арсенала боевых заклятий. Думаю, сигналка установлена против них. Но, может быть, еще и против слуг Матери Ночи. Можно было бы спросить у Шамвала, но он сейчас в фазе превращения и спит. Как я понимаю, спать будет неделю, как и я. Трейлы ничего об этом не знают, они простые стражники. Заклятие реагирует на ауру. У нас она темная. «Говори короче, Угрюм, а то разговорился, как баба на базаре», — поморщилась Израиль. «Что надо сделать, чтобы скрыть ауру?» «Надо принести жертву Матери Ночи. Она заменит на время твою ауру на ауру жертвы. Вернее, положит ее сверху». «Сколько будет действовать это заклятие?» — спросил Израиль. Человеческие жертвоприношения ее не смущали. Люди — это пища, как бараны и свиньи. Низшие, достойные того, чтобы их ели. И если еду помучить перед употреблением, ничего страшного в этом нет. Точно не знаю, но часа 4 будет, а может даже 5. Посидела и приняла решение. «Угрюм, найди служанку или слугу, что работает в цитадели. Проведи обряд замены ауры. Завтра утром или днем я пойду в крепость иерархов». «Не получится», — ответил Угрюм. Он не раздумывал ни минуты. «Только к ночи смогу это сделать». «Хорошо, пусть будет к ночи», — согласилась Израиль. Я спать. Ее разбудил магически одаренный Трелл. Козел из цитадели иерархов. По заведенному правилу Треллы теряли свои имена вместе с прошлой жизнью, и Израэль назвала старшего своей охраны так, как называла его Ксила — Козел. «Госпожа!» — трогая ее за плечо, прошептал Козел. «Вам пора. Угрюм вас ждет». Израэль поднялась и потерла глаза. «Который час?» — спросила она. «Два часа до полуночи, госпожа». Израэль встала, поправила платье и вошла в коридор, уводящий в канализацию. На самодельном грубом столе, сбитом из подвернувшихся под руки досок и полок, лежало растерзанное тело женщины. Она безучастно смотрела в потолок. Вокруг горели ароматические свечи. Стоял полумрак, и в красных отсветах свечей стены, казалось, вымазаны кровью. «Становитесь рядом с жертвой, моя королева», — проговорил угрюм. «Я приведу ритуал наложения ауры». Израэль встала. «Положите руку на ее голову», — произнес угрюм. «На лоб». Израэль положила ладонь на лоб жертвы и почувствовала, какой он горячий. Женщина забормотала. «Пожалуйста, не надо. Отпустите. Я ни в чем». Угрюм размахнулся и воткнул ей в сердце короткий широкий нож. Женщина вздрогнула и закрыла глаза. Тело ее расслабилось, и Израэль увидела, как ее обволакивает светло-серый туман. Он вошел в ее тело, и она почувствовала легкий дискомфорт, словно ее плотно покрыла липкая пленка. Подкралось чувство омерзения, но она, передернув плечами, его переборола. Израэль внимательно посмотрела на женщину, и ее облик стал меняться. Она текуче меняла форму, и вскоре перед угрюмом стояла сестра-близняшка несчастной жертвы. «Позови козла», — приказала Израэль. В цитадель иерархов она проникла по наводке козла. Он остался стоять и ждать ее за стенами города. Выход из подземного хода был замаскирован в заросшем кустами берегу речки, и просто так его не обнаружишь. Строители позаботились хорошо спрятать вход, замаскировав его под гнилой пень. Израэль проникла в подвал под главной башней. Обнаружила потайную дверь и выскользнула из нее на лестницу, ведущую наверх. В цитадели все было тихо. Накинув на себя заклятие отвода глаз, Израэль прошла мимо стражи. Поднялась на второй этаж и через бойницу вылезла наружу. Ей было нетрудно забраться по стене. Цепляясь за камни, она добралась до окна главы совета. В комнате горели кристаллы, и в тусклом свете угасающих светильников Израэль увидела крепкого старика. Глава расхаживал по своим покоям и был явно чем-то обеспокоен. «Понятно, чем», — усмехнулась Израэль. «Любой бы на его месте задумался, когда на дороге пропадают служители заката». Она было собралась отворить окно, как в помещение заглянул и вошел еще один иерарх. По описанию это был Плутон, похожий на большую крысу старик. Израэль с интересом рассматривала сладкую и вожделенную пищу. «Не так уж все у меня и плохо», — подумала мать королева. «Пусть я лишилась на время своей власти и места в клане, но зато приобрету новые возможности и стану гораздо сильнее, а там...» «А там...» — она даже испугалась этой мысли. «Можно стать главной матерью королевы клана и женой нового князя. А что? Я теперь свободна. Кто может претендовать стать князем? Не обязательно возвращаться в свой клан. Есть кланы поменьше, но с моей помощью он может подняться выше. Например, клан сладких грез. Там много наследников. Вот Габриэль, красавчик. Второй сын князя Ульбриале, чистолюбивый и волевой принц. Он засматривался на меня. Пусть он по положению ниже меня, но это поправимо. С моей помощью он может потеснить Маразмирала, а потом этого трусливого прыща прирежут свои подданные. И вот клан без наследников. Он сразу опустится на несколько ступеней ниже, а мы с Габриэлем возвысимся». Ее мечты прервал порыв ветра. Он чуть не скинул Израэль со стены, и в открывшееся от порыва ветра окно влетел ветер. Израэль подалась вперед и уцепилась в подоконник. Пока она переводила дух, к окну подошел Фистокл. Его облепила занавеска, за которой пряталась Израэль. Она не упустила такой возможности, и через ткань, обняв старика, впилась ему в шею своими вмиг отросшими зубами. Фистокл даже не дернулся. Он тихо застонал и застыл. Ксила покинула Рейдеран и направилась в Бремельдорф. Там на фермах вокруг города нужно было разместить кресты. В самом городе их ставить опасно. Рассветные сразу обнаружат, что их магию гасит. Начнутся поиски, и они найдут источник. Тогда уже кресты будут искать по всему герцогству. Она проехала уже половину дороги, как навстречу ее возу выехала из придорожного леса группа всадников. «Ксила!» — позвал ее возница. «Тут отряд рассветных. Едут навстречу нам». «Сверни на обочину и пропусти их», — живо распорядилась Ксила. Ее сердечко громко и быстро застучало. Она не боялась рассветных. Часто с ними встречаясь, она проезжала всегда мимо, но каждый раз испытывала нечто похожее на страх. Усилием воли гнала его и старалась успокоиться. Воз съехал на обочину, уступая дорогу всадникам, и, немного накренясь на правый бок, покатил дальше. Среди всадников неожиданно началось волнение. Ехавший служитель в красной мантии стал показывать рукой на воз. Всадники остановились, и двое из них направились к возу Ксилы. У женщины тут же защемило сердце, она хорошо чувствовала приближение беды. «Беги, Ермидан!» — с надрывом в голосе произнесла она и перехватила поводья. «Скажешь милорду, что меня схватили рассветные. Они что-то учуяли!» Разведчик не заставил себя уговаривать, рыбкой нырнул в кусты и пополз дальше. Ксила собрала все свои силы и направила их на рассветных. Она отдавала им себя, прикрывая блеклую, ускользающую тень Ермидана. Рыцарь подъехал к возу и приказал. «А ну стой, тварь!» Ксила усилила нажим, и рыцарь брезгливо поморщился. «Это ведьма!» Произнес он, поднял руку и выпустил пучок света в женщину. Но, к его удивлению, ничего не произошло. «Целительница!» — уточнил подъехавший рыцарь. «Может быть», — пожал плечами подоспевший к возу первый рыцарь. «Светоносный сказал, что тут есть магия заката. Проверьте повозку». Рыцарь спрыгнул с коня и, оттолкнув женщину, забрался на воз. Он стал расшвыривать мешки, и вдруг его ударило током, охватил нестерпимый жар. Он выгнулся и упал на мешки. Потом громко и отчаянно закричал. Рыцарь корчился и вопил во все горло. Ксила, воспользовавшись замешательством, хлестнула лошадей и погнала воз прочь. Рыцарь на коне на несколько секунд растерялся, затем подстегнул лошадь и поскакал следом. Пара лошадей, поддерживаемая магией Ксилы, просто неимоверно быстро набирала скорость. Повозка, набрав скорость, буквально летела, едва касаясь земли колесами. Подпрыгивала на ухабах и готова была в любой момент перевернуться, но женщина гнала и гнала несчастных животных к реке. Ей нужно было или умчаться, или утопить повозку и спрятать освещенные кресты. Из повозки выполз и упал на дорогу рыцарь. Гнавшийся за повозкой второй, посланный Орлумом рыцарь рассвета, натянул поводья. «Что там?» — спросил он, увидев обложенное в волдырях лицо товарища. «Не знаю! А-а-а!» — прокричал тот. Кожа с его лица слезала лохмотьями, оголяя кровоточащее мясо, и он вопил так, словно его резали по-живому. К ним прискакали посланные светоносным еще пара рыцарей. «Повозку надо догнать!» — крикнул рыцарь и первым, подстегнув коня, бросился следом за удаляющейся повозкой. Трое рыцарей преследовали повозку, но никак не могли ее догнать. Наконец показался деревянный мост через реку, и повозка на полном ходу влетела на него. Тут одно из колес не выдержало гонки и отвалилось. Повозку занесло на бок, и она полетела с него в воду. Следом потащила ржущих от страха коней. Упала в реку, подняв кучу брызг, и, влекомая течением, поплыла по волнам. Лошади ржали и бились, но их силы были на исходе, и вскоре под тяжестью повозки они погрузились в воду. Ксила из последних сил выгребла к берегу и выползла. «Вот она!» — крикнул рыцарь, указав рукой на лежащую без сил женщину. Объединенное войско барона Газана подошло к замку Ошбрака к исходу второго дня после отъезда Антона. Его противник, барон Гутенберг, оставил заслон у осажденного замка и выступил ему навстречу. Противники встретились в льге от замка на поле, с которого уже собрали рожь. В стороне дымились развалины сожженной деревеньки. Справа поле ограничивалось рекой, слева — редким хвойным лесом, выросшим на холмистой местности. Газан хорошо знал эти места, но оказался не совсем доволен выбором диспозиции. Барон Гутенберг занял небольшие господствующие на местности высоты, ближе к лесу, и не стал далеко отходить от замка, как надеялся Газан. Теперь, в случае атаки, его коннице придется взбираться на вершины холмов. Утреннее светило своими лучами будет слепить в глаза его воинам. Барон развернул лагерь в полульге от занявших оборону войск барона Гутенберга. Лагерь окружили повозками из обоза, для того, чтобы не подвергаться внезапному нападению. Воины поставили шатер, и барон собрал военный совет. «Милорды!» — начал говорить барон после того, как все сытно отужинали и угостились вином. «Барон Гутенберг воспользовался своим преимуществом в выборе диспозиции и вынудил нас принять бой на неудобной позиции. Какие у кого будут предложения по ведению сражения?» Все лорды молчали. Они увидели укрепленный лагерь противника и как-то сникли. Под лагерем барона Гутенберга развивалось 7 стягов, среди которых был стяг рыцаря рассвета, и было их там почти полсотни. Стояли они отдельным лагерем, и их знамя с огромным красным кругом в золотой окантовке поумерило воинственный пыл лордов. Жульбар Железнобокий взял на себя смелость начать первым. Начал он как-то нерешительно. «Я полагаю, что местность не очень подходит для сражения. Предлагаю отступить и выманить войска противника с его холмов. Начнем маневрировать и оттягивать решительное сражение. Попробуем его силы в стычках с летучими отрядами. Там у него закончатся припасы, и он или уйдет, или примет сражение на наших условиях. Вот, лорды, что я думаю». «Вы же недавно порицали сэра Антея в том, что он не полез в открытое сражение, сэр Жульбар», — не преминул уколоть Железнобокого Касмин Темный. Он говорил серьезно, но глаза его искрились смехом. «Я такого не говорил. Я считал, что он мог бы подойти и покружиться возле замка, показав нашему союзнику, что он не брошен и только. Мог бы вступать в скоротечные схватки и уходить, если бы на него навалились большими силами». «Он сделал лучше», — не отступал Касмин. «Он ополовинил войско и дал нам возможность вступить в сражение, имея численный перевес. Нас больше. Мы можем атаковать». «Если затянем с генеральным сражением, то к противнику подойдет подкрепление». «Откуда вы это знаете?» — недовольно высказался маршал. «Все просто, сэр», — ответил Касмин. «Я бы так и поступил, когда бы мои войска покинули дружины лордов. Гутенберг не дурак и понимает толк в войне. Он не снял осаду и готов защищаться. Следовательно, он ждет подкрепления и ждет того, что мы начнем тут ползать по полям. Надо бить его завтра утром». По лицам лордов он понял, как им не нравится его предложение. Одно дело — ехать на войну, не спеша и с пинками. Другое дело — сражаться. «Какие еще будут предложения?» — спросил барон. «Я думаю, что сэр Жульбар довольно верно оценил нашу диспозицию и диспозицию войск барона Гутенберга», — произнес Кабан. «Надо выманить его с холмов и дождаться подхода обоза. У сэра Алуринского хорошая дружина, доказавшая свою боеспособность. Она может стать нашей ударной силой, тараном, который проломит строй пехоты Гутенберга, куда и ворвутся наши конники для разгрома противника». Касмин помрачнел. «Эти упыри хотят выйти на небеса на костях воинов молодого рыцаря, предоставив ему самую тяжелую часть сражения. Его воины погибнут, а славу заберут себе эти трусы. Негоже старшим товарищам прятаться за спины юных рыцарей, милорды. С насмешкой на губах проговорил Касмин. Это не по-рыцарски. Я против этого. Мы не прячемся, тут же отозвался маршал. Это военная целесообразность. Лучше пожертвовать малым, чем потерять большее. Тем более, что это сармиты. Им привычны такие дела. А Сарантея еще призовет себе воинов. Их в степи много. Все присутствующие согласно закивали головами. Барон Газан понял, что лорды уже приняли решение. Особое мнение Касмина было единственным, и его не учитывали. «Я вас услышал, милорды», — произнес барон, прекращая споры. «Так и поступим. Ночью мы отступим на 2 льга от замка и будем ждать сэра Антея. Генеральное сражение не принимаем». Все одобрительно загомонили. Лишь Касмин хмуро смотрел из-под насупленных бровей. Антон возвращался за обозом, унося с собой противоречивые чувства. Этот поход барона для помощи Ошбруку напоминал фарс. Никто не спешил, двигались так медленно, как могли. Или боятся рассветных и ждут, когда те возьмут замок и, разграбив его, убегут во свояси, или у барона есть непонятный Антону план. По сути, он мало что знал о том, как ведутся здесь войны. Раньше барон Газан и барон Гутенберг были союзниками. Может, оба делают вид, что воюют? Один ждет, когда закончатся припасы, и иметь повод свалить обратно. Второй ждет, когда противник уйдет. «Может быть», — подумал Антон и решил не торопиться к замку Ошбрака. Деревню, которой в лесочке прятался обоз, находилась на пути между осажденным замком и владениями сторонников герцога. Антон подумал, рассудив, что вполне возможно, барон Гутенберг послал за подкреплением, и его стоит ждать здесь. Тактика внезапных нападений и осад им уже опробована. Он подождет здесь 3 дня, 4, и если никто не появится, то не спеша тронется к замку. К тому времени все должно было уже решиться. Кроме того, он ощутил в лордах горькую зависть к его успехам, а зависть порождает врагов. «Они мне не нужны», — рассудил Антон и решил не вмешиваться в сражение за замок. «Пусть вся слава достанется барону и лордам». Еще он подозревал, что его дружину направят на острие атаки. А что, вполне возможно? Действуют они прямолинейно, в лоб, без тактических изысков, а у него ударная конница. Может быть, на месте барона он также поступил бы. А терять обученных бойцов он не хотел. Подставлять свою дружину за чьи-то интересы никакого желания не было. В нем проснулся здоровый цинизм. Лапий встретил Антона с радостью. Еще большую радость проявила рыжая. Она крутилась рядом и только что хвостиком не виляла, стараясь обратить на себя внимание. Антон оглядел обоз, убедился, что Флаппи организовал службу по всем правилам и сел у костра обедать. У воза, крытого тентом, вылез заспанный сэр Жемайло. Увидев рыцаря, Антон удивился. «Сэр Жемайло, а как вы тут оказались? Вы же вроде остались в замке графа исполнять...» Антон бросил взгляд на помрачневшую рыжую и откашлялся. «Обозначать наше присутствие». «Я больше не мог», — честно признался рыцарь. «Леди очень усердно подошли к исполнению своей участи и старались. В общем, так старались, что я понял, что больше не могу обозначать наше присутствие, когда мой лорд сражается с врагами. Мне, сэр, не позволяла рыцарская честь. Вот. Я смотрю, у вас серебряные шпоры, милорд. Можно поздравить?» Перевел он разговор на другую тему. «Да, сэр Жемайло, барон Газан произвел меня в рыцари. И почему вы называете меня милорд?» «Так я уже служу вам, сэр Антей», — довольно улыбнулся в усы рыцарь. «Хотя омаш не принес, но это дело времени. Рыжая, наложи ко мне кулеша», — обратился он к девушке. Та гордо подняла голову. «Простите, сэр, но я служу своему милорду. Вам надлежит иметь своего оруженосца». Жемайло вытаращился на девушку, затем засмеялся. «А ты права, рыжая, но раз у меня его нет, то поухаживай за стариком. Я как бы спас твоего лорда». И он многозначительно посмотрел на Антона. Тот сначала улыбнулся, затем весело рассмеялся, оценив шутку рыцаря. После обеда Антон собрал военный совет. На нем присутствовали сэр Жемайло, два рыцаря и Флаппий. В сторонке грело уши рыжая. Антон обстоятельно рассказал, что происходило в ставке барона. Жемайло помрачнел. «Вас хотят отстранить от победы, милорд», — произнес он со своего места. Оба рыцаря согласно закивали. Позавидовали. «Что намереваетесь делать?» «Да ничего», — спокойно ответил Антон. «Сидеть тут и ждать подкреплений к барону Гутенбергу». «А вы думаете, они будут?» — с сомнением в голосе спросил Жемайло. «Вероятность большая», — пожал плечами Антон. «Лично я так бы и поступил, лишившись половины войска». Жемайло задумался. «Вполне возможно», — согласился он. «Так сразу двух медведей убьете», — улыбнулся он. «И лордам не помешаете, и славу получите. Хорошо придумано». Молчаливый Флаппий кивнул. «Сколько уже мы имеем дополнительных сил из пленных?» — задал вопрос Антон. Флаппий, не задумываясь, ответил. «Три десятка воинов, 11 конных сабинов и 2 десятка пехоты. Их забрал себе сэр Жемайло». Рыцарь довольно кивнул. «Сколько отступных взял замка графа?» — вновь спросил Флаппия Антон. На войне этот старик был незаменим. 300 золотых империалов. Часть серебром, часть золотом, а часть медью. 20 золотых, с вашего позволения, передал сэру Жемайло». Антон, соглашаясь, с ним кивнул. «Хорошо. У нас есть сабины. Отправь их с разведкой. Пусть ищут подкрепление от герцога. Сэр Жемайло, на вас охрана обоза. Флаппий, выбери в обозе лучшее и оставь за нами. Остальное поведем к замку рыцаря Ошбрака. 10-я часть от нашей доли принадлежит рыцарю сэру Жемайло». Жемайло благодарно склонил голову. «Ну, Флаппий, пришла пора опробовать настойку твоей жены. Обмоем, так сказать, мои шпоры», — улыбнулся Антон, и рыцари оживились. Подкрепление сабины нашли на другой день. Отряды сотни воинов пехоты и 20 рыцарей рассвета с 10 покрытыми тентами телегами двигался в их сторону. Антон устроил засаду в придорожном лесу. Место выбрал с учетом атаки во фланг. Разглядывая пехоту, он увидел мрачные бородатые лица. Суровые воины в клетчатых юбках с короткими копьями и топорами. Круглые щиты за спинами. «Горцы», — произнес сэр Жемайло, — «изгнанники. Их приютил граф Орангей Стальной Кулак. Они будут сражаться до конца. С ними сын графа. Только я не понимаю, граф веровал в закат, а тут рассветные». «Я слышал», — ответил ему рыцарь сэр Арумшак, «что граф заболел, и к нему прибыли рассветные. Они его вылечили. Вот он и поменял веру». «С трудом верится», — ответил Жемайло. «Я знал Орангея. Камень, а не человек. Тут что-то другое. Самого его в походе нет». «Разберемся», — отозвался Антон. «Наша первая цель — это рассветные. Все получили освященные кресты?» — поинтересовался он. Рыцари кивнули. «Чтобы вы знали, эти кресты осветила госпожа Заката. Они лишают сил рыцарей рассвета. Призывателя среди них нет, и это облегчает нашу задачу. Первым делом наносим удар по рыцарям и отходим. Потом мои лучники расстреливают пехоту из луков. Никто без моей команды не атакует. Все понятно?» Суровый тон Антона заставил рыцарей подобраться. Они кивнули. «Тогда ждем», — закончил раздавать указания Антон. Атака началась для войска противника неожиданно. Из леса молча выкатила конница, построенная клином, и устремилась на рыцарей рассвета, которые ехали впереди пехоты. Рыцари настолько были уверены в себе, что даже не стали перестраиваться. Находящийся среди них служитель в красной мантии поднял руку, и вдруг свет, вспыхнувший в его ладони, погас. Антон видел удивление, отразившееся на лице рассветного, и больше тот ничего сделать не успел. Копье Антона проткнуло его насквозь и ударило в грудь стоявшего за ним рыцаря, и того несло с коня. И следом слаженно ударили копья его воинов. Клин не замедлился ни на секунду. Он прошел сквозь столпившихся рыцарей и понесся дальше, забирая влево. На месте скоротечной схватки остались лежать тела рыцарей и раненые ржущие кони. Те кони, что освободились от всадников, разбегались по округе. Горцы тут же выстроились в круг, ощетинившись копьями и прикрывшись щитами. Внутри круга громко и растерянно крутя головой командовал рыцарь. Дружина Антона, растянувшись в цепочку, стала кружить вокруг них и осыпать стрелами. Сначала горцы прикрывались щитами, но вскоре то один, то другой воин падал сраженный стрелой. Когда стрелы закончились, горцев осталось не больше полусотни. Они теснее встали вокруг рыцаря. Дружинники выехали к опушке леса, куда подогнали воз. Из него они получили новые копья, и на глазах горцев стали выстраиваться для новой атаки. Перед ними вперед выехал сэр Жемайло. «Предлагаю сдаться в плен!» — громко прокричал он, но ему ответили молчанием. Жемайло вернулся и пожал плечами. «Я же говорил, будут сражаться до конца». «Им же хуже», — ответил Антон и опустил копье, ударил шпорами в бока коня и направил его на строй пехоты. Дружина, набирая скорость, устремилась за ним. Короткие копья не могли остановить бронированных всадников, которые уже почувствовали свои силы и вкус победы. Следуя за своим лордом, просто смяли, разорвали и затоптали горцев. Рыцарь, командовавший ими, не успел прикрыться щитом и был сбит копьем подскочившего сэра Жемайла. Победа досталась быстро и бескровно. Пока собирали трофеи, Флаппи, по-хозяйски просмотревший обоз неприятеля, с темным лицом подошел к Антону. «Милорд, там в обозе Ксила. Очень плоха». «Ксила? Как так-то?» — удивился Антон и, быстро поднявшись, приказал. «Показывай!» Они подошли к телегам обоза противника. На одной из телег лежала обнаженная и связанная Ксила. Она была без сознания. Тело было обожжено, во многих местах кожа слезла. Пальцы рук почернели. Жизнь потихоньку с каждым вздохом покидала женщину. Антон быстро достал несколько бутылочек эликсира исцеления. Не стал вливать в рот. Он стал поливать ее тело и осторожно растирать эликсир. Затем снял свой крест и положил на грудь Ксилы. Ей отрезали соски, и грудь была в запекшейся крови. Через минуту женщина открыла глаза и увидела Антона. Слабо улыбнулась и заснула. Антон ее разбудил и заставил выпить эликсир. Укрыл своим плащом. «Лапей, среди рассветных есть выжившие?» — спросил он. «Нет, милорд, только черви копошатся на трупах». «Жаль, я бы поспрашивал их». «Можно спросить рыцаря, что командовал горцами?» — предложил Флаппий. «Давай», — согласился Антон. «Прикажи, чтобы притащили этого командира». Рыцаря привели и бросили на колени перед Антоном. Тот стоял и смотрел волчонком. Молодой парнишка лет 15. «Кто ты и как тебя зовут?» — спросил Антон. «Я старший сын графа Арангея Стальной Кулак, Рамгурдан». «Что с твоим отцом, Рангундан? Почему ты ехал с рыцарями рассвета?» «Он болен, но выздоравливает». «Чем болен?» «Лихорадка». «Твой отец верил в закат. Теперь во что он верит?» «Не знаю. Сейчас всем распоряжается моя мать. Его жена, и она решила сменить веру. Ей обещали выздоровление отца». Пришел служитель рассвета, и отцу стало легче. Он пришел в сознание. Он знает, что его дружина вышла на помощь барону Гутенбергу. Нет, его не тревожит. Так распорядилась мать, по настоянию нового духовника. Ты видишь, что остался без войска? Что скажешь отцу, когда вернешься? Правду? Пусть мать сама оправдывается. Видимо, ее уже озарили, — подумал Антон. Подсунули кукушку графу и, пользуясь его беспомощностью, через мать этого пацана стали управлять графством. Скоты. Ничего святого. «Побудешь пленником в обозе», — принял решение Антон. «Веди себя достойно, я отправлю тебя без выкупа домой. Понял?» — спросил Антон. Мальчик кивнул. «Хорошо. Опустите его и сопроводите к обозу. Накормите, и пусть отдыхает». Еще 2 часа собирали трофеи. Рыцарских доспехов уже накопилось 2 воза. Использовать их у себя Антон не хотел. Его доспехи были легче и прочнее, а вот продать можно за огромные деньги. Доспехи рыцарей рассвета ценились весьма высоко. Червей порубили и сожгли. Вновь подошел растерянный Флаппий. «Там, милорд, эти», — произнес он и указал рукой на обоз. «Кто эти?» «Ну, эти ляди. Сами понимаете». «Ляди? Что еще за ляди?» — недоуменно переспросил Антон. Флаппи вздохнул. «Да те самые ляди, сестры, от которых бежали вы и сэр Джемайла». «Что? Леди Изальдина с сестрой? Они самые ляди. Смотреть будете?» «Пошли». В одной из повозок, похожей на карету, сидели укутанные в шаль женщины. Они увидели Антона и радостно в разнобой защебетали. «Сэр Антей, спасите нас!» «Как вы тут оказались?» — удивленно разглядывая сестер, спросил Антон. «К замку прибыли рыцари рассвета, и старший среди них, святой отец Орлум, приказал пустить их в замок», — начала свой рассказ леди Изальдина. «Когда он узнал, что замок захвачен вами, он сказал, что теперь он хозяин замка, и нам пришлось смириться перед ним. Он 2 часа нас смирял, а потом велел ехать следом. Вот так мы оказались здесь, сэр. Мы так рады». Антон отступил на шаг. Пылкость и любвеобильность сестер он уже познал, а после того, как с ними переспал служитель рассвета, не хотел иметь ничего общего. «Леди», — решительно заявил Антон, «должен сказать, что здесь находится муж леди Изальдины. Он ранен, и вам надлежит ухаживать за ним». Обе дамочки сразу помрачнели лицами. «Он в плену?» — спросила, помедлив, Изальдина. «Да». «Жаль, мы не можем сестрой быть с моим мужем, потому что нужно за него платить выкуп, а денег мы пока не собрали». «Мы ваши пленницы», — произнесла ее сестра, «и готовы смириться под ваши сильные руки, сэр». «Ну надо же», — мысленно подумал Антон. «Точно, ляди. Леди, я на войне, и вы свободны. Я отдам вам провожающих, и вас доставят к вашему замку. Собирайте выкуп в 500 монет золотом», — произнес Антон, понимая, что если он назначит сумму больше, эти дамочки сгноят графа в подземелье и станут обживаться у него. «Ну уж нет», — решил он, и ему пришла в голову мысль. «Флаппий, позови сэра Арумшага». Когда рыцарь подошел, Антон отдал ему приказ. «Сэр, берите своего товарища и доставьте этих леди в их замок. Даю вам на это 7 дней». Рыцарь глянул на женщин и кивнул. Дамы сразу же заулыбались. «Как это благородно, сэр Антей, с вашей стороны!» «Рад был услужить», — отозвался Антон и поспешил покинуть обоз. Еще день просидели, ожидая новых подкреплений для противника. «Но, видимо, их уже не будет», — подумал Антон. «Двинемся ночью, чтобы к утру прибыть к замку», — решил он. Войска барона Газана 2 суток бесцельно маневрировали, выманивая противника. На эти маневры с холмов, где расположился противник, смотрели с холодным равнодушием. Теперь даже самые упертые сторонники отсрочить битву понимали, что Гутенберг ждет подкреплений. На исходе 2-го дня барон собрал военный совет. Он был хмур. Говорил кратко. «Милорды, ждать больше мы не можем. С часу на час нужно ждать подкреплений к противнику. Тогда наше положение ухудшится. Мы сделали все, что возможно, оттягивая битву. Завтра на рассвете мы начнем сражение». По лицам лордов он понял, что это им не понравилось. Кабан возмущенно посмотрел на барона. «Милорд!» — воскликнул он. «Но еще не прибыл сэр Антей со своей дружиной. Кто будет штурмовать холмы?» «Мы будем», — холодно ответил барон. «У нас перевес в силе. Выставим на правом фланге объединенную конницу. Ею будете командовать вы, сэр Авгур. Переведете конницу на рассветных и свяжете их боем. Сэр Железнобокий поведет пехоту в центре. Ваша задача, сэр, связать основные силы врага и не дать ему посылать резервы на левый или правый фланги. Основной удар мы нанесем на левый фланг. Здесь, сэр Касмин, главная роль отводится вашим меченосцам. Впереди вас пойдут дружины. Моя и сэра Травильона Безбородова. Как только они проломят строй щитов, вы врубитесь со своими воинами вглубь их строя. Дойдите до Гутенберга и свалите его знамя. После этого победа будет за нами. Какие есть вопросы, милорды?» Первым высказался Касмин Темный. План неплохой, милорд, но в нем не учитывается фактор рыцарей рассвета и призывателей. Если они выстоят под напором нашей кавалерии, то ударят во фланг пехоте сэра Железнобокова. Пехота не выдержит их удара. Надо, чтобы наша конница смогла связать боем рыцарей рассвета. Все амулеты передадим им. С нами будут шеры. Рыцари рассвета не бессмертны. Их били и будут бить. Призыватели? Ну, что они могут призвать? Лешего да кикимору. Их просто зарубите, тут не болото. «Еще вопросы по ходу сражения есть?» — спросил барон. Ответом ему было хмурое молчание. Барон оглядел сразу осунувшиеся лица лордов и распустил совет. После их ухода маршал проворчал. «Они не верят в победу, Газан. Если уж так ждут этого Антея Алуринского, то, может, лучше подождать его подхода?» «Было бы неплохо», — ответил Газан. «Но мы не знаем, где он и когда придет. Обозы двигаются медленно. А прикрытие Гутенбергу придет уже, может, завтра или сегодня. Тогда я вынужден буду отступить. А это приведет к тому, что лорды усомнятся в наших силах и начнут массово переходить в другую веру. Долго мы тогда проживем? Выступив против герцога, мы поставили себя вне закона. И нам оправданием будет только победа. Мы и так тянули долго. Там, — он указал рукой в сторону холмов, — над нами смеются». Барон надолго замолчал. «На праздник не прибыли два лорда», — прервав затянувшееся молчание, произнес он. «Это знак. Завтра мы или победим, или погибнем. Другого нам не дано». Рассвет застал войска барона Газана, готовящимся к бою. Напротив холма, где обосновались рыцари рассвета, расположилась сведенная в один отряд конница. Посреди фалангой в пять шеренг строились отряды разномастной пехоты. Слева от них был сформирован бронированный кулак из лучших воинов-вассалов барона и его дружинников. У самого барона был резерв из 20 всадников. Барон решил начать бой рано, чтобы лучи светила не слепили его воинов. Погода выдалась ясная и солнечная. Казалось, что осень решила побаловать природу последними теплыми днями и обласкать землю лучами. Барон стоял на холме и обозревал диспозицию. «Пора!» — произнес он, и трубач задул в рог. Над полем потянулся громкий тягучий звук. Войско барона стронулось с места и направилось к холмам, где расположились дружины барона Гутенберга. Там началась суета. Всадники стали набирать скорость для стремительного броска. По сравнению с рыцарями рассвета, их было очень много. На холме рыцари строились для отражения атаки и не спешили покинуть поле боя. Правый фланг войска барона Газана опережал пехоту и уже галопом приближался к холму. Они взобрались на его склон и стали подниматься выше. В этот момент рыцари расступились в стороны, и в образовавшемся промежутке появилось темное облако, из него выползла здоровенная трехголовая тварь. Она увидела скачущих на нее всадников и плюнула. Первые ряды попадали, словно их скосило косой. Головы твари опустились к земле и вскоре снова поднялись. Тварь еще раз плюнула, и в центре нападающих всадников образовалась дыра. С десяток лошадей громко заржали, стали падать. Некоторые вставать на дыбы и скидывать всадников. В образовавшуюся дыру вломились рыцари рассвета, и началось избиение всадников барона Газана. Они не выдержали натиска и массовых потерь и стали разбегаться в разные стороны. Вскоре конница барона была разгромлена и обратилась в бегство, а рыцари рассвета построились в одну волнистую цепь и помчались во фланг фаланги наступающей пехоты. Их удар был убийственным. Они рубили мечами воинов, словно те были пшеничными колосьями, и, врубаясь глубже, просто истребляли пехоту, и та дрогнула. Левый фланг наступающих остановился и стал пятиться. Барон с болью в глазах смотрел на свое поражение и не хотел этому верить. Молодой рыцарь был прав. Рассветные призвали тварь, и она переломила ход сражения. Неожиданно он почувствовал угрозу, и над ними полыхнула яркая вспышка. Амулет на груди раскалился и ожег кожу. Он обернулся и увидел, как, закрывая руками глаза, кричали два его рыцаря. «Предательство!» — вспыхнула в мозгу яростная мысль. Барон выхватил топор, развернул коня к ослепшим предателям, что нанесли ему удар в спину. Он, понукая коня, устремился к ним и взмахами топора срубил обоих. «Труби отступление!» — приказал он трубачу. Над полем вновь раздался протяжный звук рога и повторился трижды. Центр бежал, его преследовала конница барона Гутенберга. Правый фланг отходил организованно и огрызался от нападок кавалерии. Барон осмотрел поле боя и направился прочь. В этот день он обрел бесславие. Он не видел, как в тылу противника появился свежий отряд и неожиданно нанес сокрушительный удар по ставке барона Гутенберга. Он не видел, как остановились бронированные пехотинцы, ведомые Касмином Темным, и выстроились в каре. Барон убегал и уносил свой позор вместе с собой. Конец второй книги. Май 2022 года.